Последний попаданец 10. Глава 1. Основная часть наших войск остановилась в 100 метрах от новой границы пролива. Ближе подошли только маги воды на флангах, они продолжили наращивать ледяные стены. И пироманты, эти сконцентрировались ближе к центру. Огонь! Рявкнул я, и в этот раз это действительно был он. Ночную тьму разорвало оранжевое сияние. Тысячи огненных шаров разной величины устремились к воде. Одновременно жахнули и катапульты. В этот раз их зарядили специальными негаснущими зарядами. По плану они должны были перемешивать воду, ну и заодно греть ее не только у поверхности. Ну и куда без повышающей электропроводность воды соли. Мешки с ней не переставая летали над нашими головами. Я уверена, перекрывая рев пламени, заорала сидящая на моем плече маленькая Виза. Сколько бы ни существовало миров с системой и без, такой большой кастрюли не было нигде. Главное, чтобы блюдо хорошо проварилось. Крикнул я в ответ и от нечего делать тоже принялся метать огненные шары. Пар от кипящей воды шел столбом, но внизу она по-прежнему оставалась холодной, так что ожидания, что этой атакой мы кого-то спровоцируем, не оправдались. Ну и хрен с ним, не больно-то и хотелось. Поначалу я напрягся, что мы слишком сильно светимся, в прямом и переносном смысле, но потом посмотрел на плотный туман на противоположном берегу и расслабился. Мои змейки прикроют, а если с той стороны появятся чужие, дадут знак. Грели, солили и перемешивали воду мы еще полчаса. За это время ее уровень опустился еще на 3 метра, при этом пологий спуск закончился, а дальше дно уходило вниз почти отвесно. Знать бы еще, на какую глубину. «Приготовить генератор!» — крикнул я. «Конечно, далеко не факт, что заряда хватит, чтобы причинить гадам вред, но попробовать стоит. В конце концов, из простого любопытства. Разумеется, никакого генератора не было и в помине, ток должны были произвести тысячи магов воздуха. Зато у нас были два толстенных, очень длинных и хорошо изолированных провода. Их толстые концы мы планировали опустить в воду, а с другой стороны они больше походили на веники и разделялись на сотни тонких жил. Именно по ним маги и собирались пустить электрический ток, чтобы он собрался в один мощный заряд. Главное, не забудьте отпустить концы. Перекрикивая оглушительный шум, гаркнул я: «Если там что-то дернет, а вы еще будете их держать, полетите вперед кормить рыб». На самом деле этот конец провода был надежно закреплен, плюс имелся солидный запас длины и такое вряд ли бы произошло, но все равно лучше лишний раз предупредить. «Зачем нам нелепые потери на ровном месте? Так, все готово», — доложил уже тоже спустившийся со стены Хитик. «Ну, если готово, тогда поехали». И они поехали, а точнее, подъехали. Две заранее подготовленных катапульты специальной конструкции. До этого их весь день пристреливали, чтобы они закинули здоровенные металлические шары с привязанными к их концам проводами именно туда, куда нужно. Заряжай. Силачи и маги воздуха сработали оперативно, и уже через минуту расчеты катапульт доложили о готовности. Поднимай. Маги нагнулись и взялись за растрепанные концы проводов. Наступил момент истины. Я пробежал вперед и, остановившись в 50 метрах от воды, махнул рукой. Огонь! Донеслось сзади. Следом раздался одновременный стук механизмов двух катапульт, это в воздух унеслись два шара и быстро разматывающиеся за ними провода. Секунда, и они с плеском рухнули в воду. Раз, погрузились на 5 метров. Два, на 10. 5, на 25. 8, на 40. Ну и хорош, наверное. Я поднял руку. Давай. И одновременно с тем, как ее опустил, один из проводов вдруг резко натянулся. Дикий треск выпущенного магами мощнейшего электрического разряда оглушил, и, даже несмотря на толстую изоляцию, волосы у меня встали торчком. Вероятно, в эту секунду я стал похож на старого панка. «Берегись!» Раздавшийся сзади крик заставил меня упасть ничком. Шух! Надо мной пронеслась тень, и я с удивлением поднял глаза. «Нихера себе! Та тварь, что схватила один из проводов, таки выдернула его из крепления, и он только что как огромный кнут пронесся в метре от моей головы. По счастью, четко исполнив инструкции, маги сразу же после заряда побросали свои жилы, и никто вслед за ними не улетел. Я выдохнул и вскочил на ноги, а в следующий миг прямо напротив меня, совсем недалеко от берега, поверхность воды вздыбилась, будто под ней прогремел ядерный взрыв, а еще через секунду на свет системный появилось оно, 30-метровая полупрозрачная то ли медуза, то ли осьминог с кучей толстенных щупалец. Мочи! Заорал я уже на бегу, и тут же сначала на секунду превратился в эльфа, а потом сразу же, ворка, на котором заранее лежали каменная кожа, ускорение и возмездие. Осталось только выпить экстракт из крови внешника. Когда в монстра ударили тысячи молний, а надо мной появились первые заряженные магией воздуха огромные камни, я уже подбирался к кромке воды и прыгнул на всю мощь ботинок кузнечика. В этот миг тварь атаковала. Дриада, тоже заранее переведенная в режим бестелесности. Вовремя. Сквозь меня прошли десятки толстенных щупалец, пролетели водяные шары, а потом окружила настолько густая туча летающих зубастых пираний, что, кроме них, я перестал видеть вообще что-либо. Но мне было плевать, всего этого я ожидал и сейчас, активно молотя прозрачными крыльями, летел в нужном направлении. Бульк. Едва я вырвался из стаи рыб, как метрах в 400 справа из воды вынырнул брат-близнец того гада, к которому я стремительно приближался. И это был тот самый, кто держал провод по время удара. Как я это понял? Ну, во-первых, по расположению, а во-вторых, он дымился, сжавшись где-то на треть, и минимум половина его щупалец безжизненно болталась вдоль тела. Корректировать действия своих войск я не мог, но если они вдруг не лишились памяти, то сейчас должны ударить именно по второму, а первый гад, мой, и его бесформенная туша всего в метре. Я снова взмахнул крыльями, и моя рука, а следом и я сам проник сквозь полупрозрачную белесую кожу. И вот тут прозрачность монстра сыграла против него. Я отлично видел тот небольшой пульсирующий отросток, который до этого в облике эльфа приметил как уязвимую зону. Еще два взмаха, и я у него, орк, и сокрушительная разрывная граната. Можно было попробовать обойтись просто мощной, но тварь слишком сильна, а ставки крайне высоки. Взрыв раздался почти сразу, и в следующую секунду я оказался в однородной жиже, только что бывшей разнообразными внутренними органами. Вы убили владыку смертельного моря 80-го уровня. Блин, даже не сотый. Правда, я все равно наверняка снова взял 29-й уровень, просто в облике дриады левелап не отображается. Отчаянно работая крыльями, я вынырнул из тела поверженного противника и устремился ко второму гаду. Бестелесность. Время действия. 14 секунд, далеко, не успею. Убедившись, что вместе с тварью сдохли и пираньи, я превратился в вампира. Тем временем бой продолжался, и с этой стороны я его еще не видел. Признаться, картина впечатляла. Задний фон, высоченная ледяная гора, а перед ней высунувшаяся из черной воды здоровенная полупрозрачная гадина, машущая уцелевшими щупальцами и швыряющая пятиметровые магические шары в защитников Мамбура. И они эти шары как могут сбивают, хреноча в ответ молниями. Небо исчерчено следами многочисленных светящихся снарядов, нон-стопом бомбардирующих огромную тушу. Бах! А это уже с другой стороны. Я резко повернул голову и успел заметить, как ядра, выпущенные из пяти наших пушек, промелькнули и кучно врезались гаду в основание одного из щупалец. Вспышка, взрыв и еще одна оторванная конечность, немного поболтавшись на обрывке кожи, соскользнула в воду. Молодцы змейки. Судя по характерной ране, это уже второй залп, и тоже удачный. Надо запомнить, если иметь не 5 пушек, а 100, ну и суметь как-то выманить тварь, то в принципе с ней можно разобраться без вот этих вот танцев с бубном. Зарядил одним мощным залпом, и привет. Тем временем между мной и воющим от боли, но продолжающим яростно сражаться монстром осталось всего 30 метров, и он только сейчас меня заметил. В следующий миг ко мне устремились 2 шара. Мало, но, к сожалению, и этого достаточно, чтобы заставить меня снова стать дриадой. Бестелесность. Время действия – 12 секунд. Мало, мля. Понятно, что наши, вероятно, эту гадину и так доковыряют, но и отсюда видно, что не все шары удается остановить, и, возможно, уже есть потери, а что самое хреновое, она в любой момент может свалить под воду и наверняка очень быстро отрегенерится. Орк, поздравляем, вы получили 29 и краткий уровень, ваша, все потом, огненный взрыв. Да, я еще далеко от противоположного берега, и магия стихии все еще работает. Пираньи превратились в пепел, и я продолжил путь в облике вампира. Жаль, удалось пролететь не больше 10 метров, как последовала очередная атака. Снова на 2 секунды дриада, потом взрыв за орка, и еще 5 метров. Опять атака, и дриада. Все, гад осознал угрозу и, полностью забив на мои войска, сконцентрировался на мне. Теперь все зависит от моей скорости. Как учила Виза, я старался махать крыльями в нужной плоскости и вскоре нырнул в тело монстра. Бестелесность. Время действия, 4 секунды. Давай, Илюша. Нужный орган появился в пределах досягаемости, а я сразу же превратился в орка и активировал сокрушительную гранату. Дальше, дриады и отчаянные попытки успеть выбраться из тела. Вы убили владыку смертельного моря 80 го уровня. Бестелесность. Время действия 1 секунда. Пиздец, 2 метров не хватило. Я превратился в орка и тут же застрял в останках морского гада. Пальцы в пучок и вонзить когти как можно глубже. Теперь 2 мощные гранаты и бам. Мясо, в котором я застрял, полыхнуло. Меня обожгло, а кисти свело болью, зато теперь я с трудом, но мог двигаться. Ну и дрянь. Загребая руками плотную и очень мерзкую на ощупь субстанцию, я поплыл и уже надеялся выбраться наружу. Но нет, мощи первых гранат не хватило. А еще, сука, когда я в последний раз был на поверхности, то забыл вдохнуть, поэтому сейчас сильно не хватало воздуха. Активировать кольцо жителя глубин. Хрен там, сука. Должно же работать. Еще раз. Нет. Ладно, мля. Я снова вонзил руку в плоть и призвал еще 2 гранаты. Одну спереди, а другую сзади, чтобы меня не отшвырнуло ударной волной. Наверное, если бы в этом мире был клуб мазохистов, то его члены единогласно назначили бы меня председателем. Снова жар и дикая боль от сотрясения внутренних органов, но я даже не мог полечиться, дышать хотелось больше. Я стал троллем и активно погреб к выходу. Да, сопротивление резко снизилось, и я оказался снаружи, под водой, и, разумеется, камнем пошел на дно. Ну что за хрень, я превратился в человека, скостовал кожу и кольцо жителя глубин активировать. Да, это был последний заряд, но теперь 5 минут я мог дышать под водой. Ласты на ноги и вверх. Освещенная заревом поверхность приближалась, но недостаточно быстро. Активно работая руками и ногами, я внутренне сжался, ожидая, что в любой момент кто-нибудь схватит меня за пятку и потащит вниз. Блин, вот я дурак. В моих руках появился гарпун и, направив его под углом вверх, я выстрелил. Лебедка завращалась, а болт с привязанной к нему веревкой пронзил водную толщу и вылетел на поверхность. Продолжая молотить ластами, я как завороженный следил за вращающимся механизмом и недоумевал, как все может быть настолько медленно. Наконец лебедка остановилась и, вцепившись в арбалет, я нажал кнопку смотки. Е-е-е-ху-у. Меня рвануло вверх, и совсем скоро голова вынырнула над поверхностью, а берег стал стремительно приближаться. Илюша, радостно завопила Виза и пронеслась у меня над головой. Ты как, Нофмально? Стараясь не наглотаться воды, заорал я. Кстати, а удалось немного подогреть. Вполне себе комфортное для купания. А вот и берег. Император, Илья, ко мне бежали Хитик, Линда и еще несколько магов. Встреча оказалась кстати. Только я зажмурился, ожидая, что меня сейчас приложит об уходящий резко вверх берег. Как руки колдунов вспыхнули голубым и меня резко выдернуло из воды, подкинув в воздух. А еще через несколько секунд я оказался в объятиях друзей. Тебя там никто не тронул. Взволнованная Линда указала на воду за моей спиной. Да кто посмеет меня тронуть? С облегчением рассмеялся я и поцеловал колдунью. Да к тому же мы, похоже, всех перебили. Это хорошо, улыбнулся довольный Хитик. А то нам еще на дно нырять и этих тварей разделывать. Мне, непроизвольно поморщился я. Нет, император, заразительно засмеялся командор. Есть специально обученные люди, скафандры, подводные лодки и тому подобное. И это здорово. У меня отлегло от сердца. Кстати, эти херовины оказались 80 уровня и... А где награды? Я обернулся, черная поверхность воды успокоилась, но там, где над ней должны были висеть сияющие трофеи, было пусто. Хорош прикалываться. Линда ткнула меня кулаком в плечо. Я видела, как они выпадали, и как ты там рядом отжигал. Вообще-то я был занят спасением своей шкуры, пробормотал я, и награды не брал. Ты серьезно? Голос колдуньи стал тревожным. А кто тогда? Может, утонули? Спросил кто-то из магов. Нет, они должны были зависнуть над поверхностью. Спер кто-то, деловито заявила появившаяся рядом со мной Виза. И что, никто ничего не видел? Да сначала все дрались, а потом за Илью испугались, растерянно произнес Хитик. И эти люди управляют государством, Виза откинула черные волосы и, лукаво посмотрев на меня, хитро улыбнулась. Вот так проснешься как-нибудь, Илюша, а казны-то и нет. Ты взяла, усмехнулся я, докажи, Виза, ну тогда хотя бы догони. В руках девушки на миг мелькнул ярко сияющий свиток, а в следующую секунду черная тень летучей мыши взмыла над проливом. выпендрежница!» В сердцах воскликнула Линда ей вслед, а потом с облегчением улыбнулась. «Но вообще она молодец, минимум два щупальца этой твари обрубила, император, смотри!» Хитик поднял руку и указал на противоположный берег. «Точно, на эмоциях и адреналине от схватки совсем забыл, ради чего мы вообще все это затеяли!» Я поднял глаза и увидел, что, стоя на границе тумана, одна из змеек размахивает синим светящимся посохом. Этот цвет обозначал, что все спокойно, чужаков нет и они готовы к отгрузке. «Командор, я, готовь паромы. Пока мы будем таскать товар к проливу, сделайте 2-3 пробных прогона. Убедитесь, что тварей, способных их опрокинуть, не осталось». «Так точно, император. Все, я скоро». Я еще раз чмокнул Линду, потом отошел и, превратившись в вампира, взмыл в воздух, но ничего не смог с собой поделать и полетел на континент демонов не сразу. Земля стремительно удалялась, а я поднимался все выше и выше. Невообразимо. На одном берегу, на огромном холме, раскинулся окруженный густым эльфийским лесом город. На противоположном, сплошной туман. Пролив с 500 метров сузился до 200 и с обеих сторон оказался перекрыт высоченными ледяными горами. А самое главное, внизу стоит моя многотысячная армия, и ее очень хорошо видно, так как все пространство вокруг нее сияет от обилия выпавших из полчищ уничтоженных монстров наград. Да, сегодня мы повоевали на славу, и Южный Шринант одержал очередную крупную победу. А с учетом того, что ресурсы со дна океана и континента демонов пока есть только у нас, наше техническое и магическое превосходство будет только расти. Кто молодец? Все молодцы. Ну а я, конечно, самый большой. Широко улыбнувшись, я сложил крылья и спикировал в сторону уже заждавшихся меня змеек. От автора. Проды ежедневно примерно в полночь. Не забывайте добавлять книгу в библиотеку, чтобы не пропускать обновления. Лайков много, проды длиннее. Глава 2. Кроме селитры, серы и еще трех видов ресурсов, которые у нас на континенте вообще не встречаются, есть еще около 20, которые у нас редки, и их тоже нужно брать как можно больше. Дина сидела на накинутом поверх черных камней пледе. Перед ней стопками лежали толстенные тетрадки, куда она постоянно что-то записывала. «Вот список», — она протянула лист Джаршасе. Да, мы друг друга не понимали, но, по счастью, через системные послания особого типа можно было общаться, не обращая внимания на различия языков. Ну а в случае необходимости переводчиком выступал я в облике Анубиса. «Я поняла», — кивнула Гранга и в свою очередь протянула листок Дине. «Тут я отметила все то, что из вашего списка наиболее востребовано у нас». «Отлично. Большую часть многоликий уже озвучил, и сейчас это грузит на той стороне», — мэр Мамбура махнула рукой на пролив. «А вот об этом ингредиенте и об этом грибочке он забыл, а их у нас тоже очень много. Валиди, я, вот за этими позициями срочно в город на ту сторону. Пусть тащит все». «Так точно». Посланник ломанулся к воде, где как раз заканчивалась погрузка на очередную баржу. «Да, как оказалось, мы убили всех монстров в проливе. Ну, или оставшиеся увидели все то, что произошло и, прикинув расклады, сныкались в самые дальние закоулки дна. Благодаря этому под толщей воды уже активно работали наши добытчики, а две огромные, тяжелые, бронированные баржи возили товар с одного берега на другой. На самом деле, наличие дефицита различных ингредиентов на двух континентах было даже не золотой, а бриллиантовой жилой. При оптимальных раскладах, за пару месяцев мы могли заработать на этом несколько годовых бюджетов Южного Шринанта, но, разумеется, все было не так просто. В поселениях у каждого столба испытаний стояли рынки, но их ресурс был сильно ограничен. Чтобы устроить более-менее промышленный масштаб торговли, следовало или идти в столицу, что сейчас мы могли делать в основном инкогнито, или разослать торговцев по всем окружным столбам, что требовало очень много преданных гранг, гораздо больше, чем было у меня сейчас. Ну и ладно, жадность фраера погубит, с мира по нитке, нищему рубашка, не жили богато, нечего и начинать, тише едешь, дальше будешь. Эти и другие пословицы, призванные умерить аппетиты, лезли в мою голову, но аппетиты все не умерялись. Я уже начал жить богато и хотел жить еще богаче, не лично, конечно. Мне и в простой таверне после пары кружек пива и куска мяса с жареной картошкой хорошо спалось. А вот моя империя, вот ей точно никогда не будет достаточно. Отстроить города, сделать современную инфраструктуру, модернизировать сельское хозяйство, построить университеты, совершить промышленную революцию, улететь в космос. Чего с мордой? Шепнула мне на ухо Виза. Вон, даже слюна с клыков закапала, как будто тёлку с тремя сиськами сейчас представил. Лучше, оскалился я и, заметив вынырнувшую из тумана Дришу, повернулся к Дине и Жаршасе. «Я вам пока не нужен?» «Нет», — хором ответили они, и я быстро зашагал навстречу другой моей подчиненной. «Зона патрулируется, пока все тихо», — едва я приблизился, — доложила Дриша. «У столбов тоже все спокойно, но, сам понимаешь, если враги кого-то прислали, то мы можем их просто не знать, или они могут изменить внешность. Так что сначала в любом случае зайдет группа с твоим клоном, а сам ты лучше потихоньку и один». «Ясно», я задумчиво ковырнул копьем вулканическую породу. «Будь моя воля, я бы вообще напрямую отправился в главный город, стоящий в середине континента и соединяющий все четыре империи. Тот самый, где совсем скоро возьмет старт состязание за право обладания короной повелителя демонов. Но тут был нюанс. Проклятые вызовы за право обладания моими столбами. Да, тут предусматривалась защита от постоянных драк. После каждой победы мне давались сутки отдыха, и после моих активных дуэлей в самом начале моего владычествования их скопилось порядочно. Но и отсутствовать я, возможно, буду долго, поэтому, чтобы не рисковать потоком столь необходимых ресурсов, перед отправкой нужно разобраться со всеми претендентами и сделать еще кое-что. Кто-нибудь согласился на нашу авантюру? Спросил я у Дриши. Удивительно, но да, повелитель, прошипела она. На данный момент 22 гранги, а точнее, гранга. И правда удивительно. Я рассчитывал на 5, ну максимум, на 10. Шутка ли, мы расклеили объявление с призывом бросить мне вызов за право владения столбом. Обещали не убивать и не жестить в тот год, когда проигравшие будут в моем подчинении, и даже порядочно заплатить. Все это походило на очень опасный лохотрон, но и тут нашлись желающие. Похоже, ва-банк решили пойти самые бедные и отчаявшиеся самцы. Ну а мне-то какая разница? Проведя 22 легких боя, я получу 22 дополнительных выходных дня. Отлично. Я оскалил клыки, надеясь, что Дриша поняла, что это довольная улыбка. Пойдем, у меня для вас кое-что есть, дорогие мои, произнес я, стоя рядом с контейнером размером с вагон поезда. Кто-то из тех, кто его собирал, понял меня слишком буквально, и вдобавок к озорному розовому цвету, в который он был окрашен, его еще и перевязали широкой шелковой белой лентой, а сверху нахлобучили нарядный бант. Перед контейнером стояли почти 30 подчиненных мне гранг. Все те из них, кто сейчас не был занят делами в других местах. Наше сотрудничество началось нестандартно, торжественно продолжил я, проползая перед удивленно смотрящими на меня змейками. И уже меньше, чем через год закончится. Так вот, я хотел бы еще раз подтвердить то, что уже говорил каждый из вас. Гранги не мне, ни разумным с того берега не враги. Мы здесь, чтобы сделать нашу империю сильнее для борьбы с очень большим злом, угрожающим в том числе и вам. А еще для того, чтобы найти новых союзников и друзей. Пусть вы связаны договором, но я надеюсь, мы останемся таковыми и после того, как он закончится. И, в знак благодарности за вашу помощь, примите это. Одна из стенок контейнера с грохотом откинулась. «Что это?» – спросила Жаршаса, указывая на ровные ряды перевязанных белыми лентами и окрашенных в розовый деревянных ящиков. К слову, размером каждый из них был почти метр на метр. «Это подарочные наборы имени Ильи Первого Многоликого», – рассмеялся я. «Их ровно столько, сколько у меня подчиненных. Разбирайте, девочки». Змейки не тронулись с места. «Видно, за приказ мои последние слова они не восприняли. Жаршаса, бери ящик, покажи пример». Змейка неуверенно глянула на меня, но послушалась и, тихо шурша хваплаброй, подползла к контейнеру. «Открывай». Моя главная помощница поставила ящик на землю и, подцепив мечом крышку, одним резким движением сорвала ее. «Что там?» Хором выдохнули остальные, но Жаршаса им не ответила. Будто загипнотизированная, она смотрела в ящик, а по двум торчащим изо рта клыкам струйками потекла слюна. Долго тайна не продержалась. Через несколько секунд запах настиг и остальных. Да, в ящике была самая любимая грангами еда. Та, которая на этом континенте считалась большой редкостью. А еще такая, которой тут вообще не было. Как меня в следующую секунду не затоптали, остается загадкой. Так же, как и то, как образовавшийся у входа в контейнер змеиный клубок сумел распутаться. А еще через 10 минут почти 30 гранг сидели прямо на черных камнях, каждая, рядом со своим ящиком. И в тишине, нарушаемой только чавканьем и хрустом разгрызаемых костей, они жрали. А нет, они еще и шипели, когда им казалось, что в их сторону кто-то идет. «Даже папуасов так дешево не покупали», – прошептала мне на ухо Виза. «Я не покупал, я от души подарил», – нахмурился я. «Я понимаю», – Виза откинула упавшую на глаза черную челку, но все равно дешево вышло. «Император, ко мне подошел Хитик и указал на пришвартованную к этому берегу баржу. Это последняя партия. Лес также почти вырублен, монстры на дне и берегу выпотрошены. В ближайшие месяцы нашим ремесленникам спать не придется, но совсем скоро лучшие артефакты и самая топовая расходка будет в нашем распоряжении. И снаряды для пушек и ружей», напомнил я. «Да, и они», кивнул командор, а потом указал на две перекрывающие пролив ледяные горы. «Что с этим делать?» Забавно, что со стороны континента демонов горы изначально были ниже, а от сильно плюсовой температуры еще и активно таяли, так что сейчас в основном возвышались именно над нашей частью пролива. Зато там они могли простоять до поздней весны. Да, вопрос, конечно, интересный. Сами-то горы, понятно, придется ломать и плавить, в противном случае рано или поздно с этого континента их увидит, и ничего хорошего такое не принесет. А вот оставлять ли перегораживающие пролив каменные стены? Гору ломаем, стены оставляем. Принял решение я. Заркан, скорее всего, и так сможет переправиться, а вот остальные вряд ли пойдут этим путем. Зато мы сможем оперативно таскать ресурсы и если что перебросить сюда армию. Тоже так думаю, император, кивнул командор. Плюс к тому, учитывая, что это территория твоего столба испытаний, мы можем инкогнито в каретах или с помощью магии трансформации отправлять к твоему столбу наших лучших людей. По идее, они будут получать очень крутые задания, которые принесут много ресурсов и быстро прокачают твой столб. Я тоже об этом думал, так же как и о том, чтобы вообще выгнать отсюда Гранк и поселить взамен своих разумных. Но на такую авантюру, с учетом предстоящих событий, пока не решился. Так и сделаем. Жаршасу я заберу. Ты договорился о способах связи с остальными? Я кивнул на усердно жующих Гранк. Так точно. Хорошо, лут вскрыли. Я имею в виду из боссов. Так точно. А чего лицо такое кислое? Ничего толкового? Ну почему? Хитик пожал плечами. Все-таки вскрывал Проныра с самой большой удачей из всех, кого я знаю. Но там все равно в основном уже неинтересные для тебя штуки. А из толкового? Вот. Он протянул мне два легендарные артефакта, 5 сокрушительных гранат, 4 кристалла связи и 1 камень последнего шанса. Ну заценим. Кольцо перемещения. Тип. Легендарный. Количество зарядов. 3. Позволяет мгновенно переместиться в точку в пределах видимости, но не далее, чем на 10 метров. Один заряд восстанавливается в течение 1 часа. Во, та хрень, которую против меня использовала леди Франшис. Совсем же недавно думал об этой штуке, и вот она, отлично. Жаль только одна. А еще что, перчатки множественных конечностей. Тип, легендарный, количество зарядов, 3. Позволяет отрастить 1 дополнительную конечность за 1 заряд. Время действия – 30 минут. 1 заряд восстанавливается в течение 6 часов. Я стесняюсь спросить, Виза склонилась к моему уху и едва слышно прошептала. А этот ну твой ну ты понял, он к конечностям относится, на самом деле классная штука, император. Тут же пояснил Хитик. Перемещений у нас на континенте не было, а такой артефакт мне уже встречался. Нужна некоторая практика. Но я видел, как хороший боец и лучник на полчаса становились 5-рукими. И это было очень круто. А можно еще ноги отрастить и очень быстро бежать. Тут, главное, чтобы все пэрное было. Опять хвостов, интересно, можно сделать, задумчиво пробормотал я, примеряя обновку. Ой, Илюша, ну кому это интересно? Снова дохнула мне в ухо Виза. Или ты какие хвосты имеешь в виду, Виза, блин. Ладно, ладно, хорошо. Я протянул командору 2 сокрушительных гранаты, 2 кристалла связи и камень последнего шанса. Это вам, остальное, мне. Не знаю, что там еще выпало, но и это вполне себе неплохо. А теперь я, пожалуй, буду собираться. И опять не попрощаешься, словно из-под земли рядом выросла Линда. Почему? Как раз собирался тебя искать, протянул я. Считай, нашел. Залезай. И рядом с нами выросла большая палатка. Я посмотрел на ухмыляющегося Хитика, потом пожал плечами и нырнул внутрь. В прошлый раз на моем пограничном столбе меня еще не знали, и я провел здесь много боев. Поэтому запас времени до следующего претендента именно тут был достаточно большой, так что сегодня состоялись только 3 дуэли, благодаря которым мой серпентарий пополнился 3 крутыми грангами. Магом изменений, магом крови и воином. Эксцессов тоже не произошло. По городу вместо меня рассекал мой иллюзорный двойник, я же перемещался в одиночку в балахоне и отыгрывал бедного неприкаянного самца. Задерживаться тут я не стал. До старта состязания оставалось всего несколько дней, а мне еще предстояло пересечь всю страну. Остался один, доложила заползшая в кабинет Джаршаса. Прошлый же последний был. Недовольно прошипел я. И так уже больше месяца набили. Хотя бои, как правило, заканчивались через несколько секунд после начала словами. Я сдаюсь, меня вся эта канитель все равно вымотала. Уже 6 часов как я прибыл к своему столбу рядом со столицей Гранганы. И почти все это время мы занимались какой-то мутной и нудной ерундой. Откровенно говоря, уже давным-давно хотелось отсюда свалить, но перед этим не мешало поспать, так как последний раз я делал это почти сутки назад. Да и КПД происходящего становился все меньше. Когда у тебя уже больше месяца защиты от вызовов, один день погоды не делает, а толку от простых самцов в подчинении не так уж и много. Так, принеси подай и иди с миром. Мы уже убрали объявление, пожала плечами Жаршаса. Но слухи ходят, вот они и приползают. Ладно, протянул я, только этот точно последний. Если еще кто-то приползет, говори, что следующий раунд через месяц. Хорошо, повелитель. Ладно, запускай. Я допил остатки кисляка и занял уже привычную позицию. Через несколько секунд в дверь заполз ничем не отличающийся от остальных гранг. Та же испуганно усталая морда и дешевые доспехи. Я бросаю вам вызов за право владения столбом. Тихо прошипел он. Хорошо. Копье лорда ударилось о каменный пол, а через мгновение стены моих покоев стали непроницаемыми и оградили арену. Говори, что сдаешься, и... Я не закончил, так как передо мной вдруг вспыхнула красная пентаграмма, а в следующую секунду из концов звезды в грудь ударило сразу 5 острых копий. От 3 я уклонился, а 2 заблокировали щиты. В следующий миг я стал человеком и отпрыгнул в сторону. Вовремя. На то место, где я стоял, обрушился столб огня, и выглядел он очень серьезно. Я перекатился, вскочил и снова прыгнул. И снова вовремя. Пространство за моей спиной вдруг свернулось, а потом взорвалось, и вот никакой уверенности, что при наличии даже каменной кожи это прошло бы бесследно, не было. Что ты за хер, многоликий? Я снова прыгнул, но в этот раз швырнул первое копье. Враг мигнул и переместился. Да, вот это точно легендарный артефакт, и он у этого хмыря явно не один. Похоже, это не сам многоликий, но кто-то им подосланный, сука. Противник вообще не выглядел расстроенным от первых неудачных атак. Оказавшись в другом месте, он тут же снова вскинул руки, и вокруг меня появилось кольцо его клонов. Моя ладонь вспыхнула, и ударившие из нее лучи буквально свернули призванных гранг в бесформенные узлы. Я швырнул еще 2 копья, а после того, как демон увернулся от них, сотворил за его спиной своего фантома. В этот раз среагировать противник не успел и после удара копьем потерял первый щит. Но опять не моргнул и глазом, а сразу же что-то сколдовал, и мой двойник, коротко вспыхнув, исчез. Таким количеством магии обычный гранг владеть не мог, а значит, его точно забили под завязку артефактами и амулетами, вследствие чего наша драка обещала быть долгой и тяжелой. Но, откровенно говоря, меня это вообще не смущало. Меня смущало только то, что я не могу поговорить с этим гадом и в случае поражения он почти наверняка совершит суицид. Грянул гром и, располосовав воздух, красный хлыст понесся ко мне, однако теперь уже я воспользовался перемещением и стоял за спиной гада. Сюрприз, мазафакер, и опускал на него оба меча, минус еще щиты. В следующую минуту я был занят тем, что уклонялся от ударов, изредка атаковал и менял облики, стараясь экономить кожу и возмездие, а сам же в это время по очереди пил все усиливающие и ускоряющие зелья. И когда все было сделано, полирнул сверху экстрактом из крови внешников. Вот теперь можно и повоевать. Кто тебя прислал? Носясь по кругу в облике Гранга, прошипел я. Тот, кто победит тебя. А зачем меня побеждать? Я швырнул копье и снял еще один щит. Я не воюю против демонов. Твоя ложь не спасет тебя, человек. Передо мной стал сгущаться красный туман, и во избежание недоразумений пришлось стать троллем. Сверкнула яркая вспышка, но магическая атака не причинила мне вреда. Идиот. Я снова обратился к грангам, швырнул копье и снова попал. Мне нужно победить человека, который угрожает и вашему континенту тоже. Гранг не ответил, вместо этого призвав еще с десяток своих двойников. Очищение их тут же переломало. «Сдавайся», – прошипел я. «Через тебя мы договоримся с твоим хозяином и...» Грянул гром, и в этот раз перекинуться я не успел. Мощным росчерком непонятно чего мне снесло последний абсолютный щит. «Все ясно с тобой». Я снова стал человеком и врубил таран. Гранга снесло и вбило в край арены. Я тут же подлетел и ударил его копьем в грудь. Раздался треск ломающихся ребер и хлюпанье. Я тут же полечил змееныша и, схватив его за плечо, кинул мордой в пол. «Я не враг вам, уже ни на что не надеясь», — крикнул я, падая хвостом ему на спину. А он тут же исчез, тогда как в его руках появился здоровенный ящик, в котором я без труда признал мощнейшее взрывное устройство. «Точно, идиот!» Гранг нажал кнопку, а я стал дриадой, заранее введенной в состояние бестелесности. Грянул оглушающий взрыв, а комнату затопило огнем. «Вы победили! Желаете выйти из арены? Сейчас! Дай хоть пару секунд огню улечься, а то еще моих девочек обожжет!» «Повелитель!» Дверь распахнулась, и на пороге, морщась от ударившего в лицо дыма, появилась Жаршаса, разумеется, с мечом в руке. «Погоди, не заходи». Я выпихнул ее в коридор и сам выполз следом. «Я там окошко открыл, сейчас проветрится немного. Мне кажется, тебе стоит сменить покой, повелитель». Вытянув шею, Гранга смотрела на обломки догорающей мебели. «Да», я помахал рукой, стараясь разогнать дым, а потом кивнул. «Тогда поползли, никаких больше дуэлей», — прошипела Жаршаса. «Надо уходить от столба в туман». Они могли уже догадаться, что с нами ходит двойник. Залпом опрокинув в себя литровую кружку кисляка, Дрешша стукнула ей по столу. «А если они уже следят за этим домом и попробуют напасть на повелителя, когда он выйдет один? Прорыв в туман мы организуем», — махнула рукой Жаршаса и повернулась ко мне. «Но дальше тебе нужно идти одному. Мы только привлекаем к тебе внимание. Встретимся в главном городе». «Согласен», — кивнул я. «Готовьте всех, сделайте иллюзию с охраной, потом две иллюзии меня без охраны с интервалом в 20 минут, дальше выйдет основная группа с каретой. Тебя же в ней не будет?» «Нет, конечно, я убегу с Кальником через подвал». «Хорошо», — Жаршаса довольно кивнула. «Тогда мы собираем боевую группу и встречаемся в главном городе через двое суток». «Через трое», — оскалился я. «Почему?» Я тут подумал, мой хвост непроизвольно стукнул по полу. «Если этот многоликий урод такой охреневший, почему бы и мне таким не стать?» «Что ты задумал, повелитель?» «Потом расскажу». «Скажи, что ты решил навестить фабрику этого урода Хронисса», — с надеждой прошептала Виза, появляясь у меня на плече. «Именно это я и решил сделать. Конечно, оружие может храниться в инвентарях, а еще его могли уже увезти, но... А вдруг нет, или не все? Нам пригодится каждая пушка, да и лишить оружия такого активного конкурента было бы весьма неплохо. Но самое главное, пришла пора показать этому хмырю, что во все игры могут играть двое. От автора, прошу понять и простить, завтра проды не будет, а вот дальше, точно каждый день». Глава 3. Из-за тумана демоны не могли вести на своем континенте масштабные войны. Получалось, что если местные все-таки перессорятся, то основным их инструментом должны будут стать диверсии. Но тут уже вмешивалась специфика прокачки, из-за абсолютных щитов не дающая убить кого-то неожиданной атакой в спину. Складывалось такое ощущение, что, в отличие от двух других континентов, система обкатывала тут какую-то принудительно-пацифистскую схему взаимодействия рас. Понятно, что далеко не у всех демонов хватало очков доблести, чтобы прокачивать защиту. Насколько я понял, средние бойцы 25 уровня, не особо отличающиеся на ежеквартальных испытаниях, вкидывали только единичку в абсолютную защиту и еще одну в дистанционную, а дальше качали профильные умения. Но даже эти два очка здорово мешали. Тот же фокус с массовым раскидыванием гранат тут не был так эффективен. После него надо было либо еще доставать гранаты, либо добивать ручками. Да, с этого начинал и к этому же вернулся. Надежному дедовскому способу — мечом по шее. А, ну еще хорошо работали атакующие заклинания магии крови. Щит от дистанционных атак их не блокировал, а защиту от магии тоже качал далеко не каждый. Все эти мысли пролетали в голове, пока я в облике хоббита медленно крался по территории фабрики. Она представляла из себя трехэтажное длинное здание, и благодаря разведке я отлично знал, где в нем что находится и какая тут охрана. Более того, Виза уже была внутри. Ну и долго вы еще будете языками чесать, земноводные или присмыкающиеся, или хладнокровные, какая разница, задолбали уже, мне надо в ту комнату. Виза уже 15 минут сидела над дверью, рядом с которой две гранги обсуждали какого-то очень гладкого, сухого и длинного змея, работающего в баре напротив. Остальную территорию фабрики она уже облетела и даже нашла склад, но, судя по всему, самое интересное было тут, и надо же было этим змеюкам устроить обсуждение именно здесь. Марша, ты не понимаешь, ничего не могу с собой поделать, как вижу его, сразу хвост не имеет. Стоящая на страже гранга в сердцах затрясла этим самым хвостом. Ну так не бойся, похлопала по плечу подругу вторая. Оденься пооткровеннее и приползай поближе к концу рабочего дня, и сразу к стойке, он подойдет. А ты закажи два кисляка двухлетней выдержки. Он нальет, а ты один отодвинь и скажи. Это тебе, красавчик. И языком стрельни как можно дальше. Вот так, ужас какой. Увидев, насколько далеко гранга высунула раздвоенный язык, Виза невольно вздрогнула. Ладно, попробую. Томно вздохнула жертва бармена Лавеласа. Ты чего хотела-то? Я, змеюка по имени Марша, на секунду задумалась, а потом хлопнула себя ладонью по лбу. Надо образец один еще раз обмерить. Совсем плохие копии с него получаются. Арбалеты те в два раза дальше и точнее бьют. На войну с такими идти нельзя. На войну? Пароль. Ты шутишь? Восклицательные и вопросительные знаки, удивленно прошипела посетительница. Такой порядок. Вот жопа какая. Понятно, почему у тебя мужика нет. Виза, стараясь максимально слиться с черной стеной, аккуратно подкралась к самой двери. Пришедшая за образцом гранга вздохнула, но пароль все же прошипела, после чего дверь перед ней, и не только, открылась. Наконец-то, Виза уцепилась когтями за дверной косяк и ловко забралась внутрь. Ё-моё, большая комната сильно походила на зал музея. Одна из ее стен представляла многоуровневый стеллаж, разделенный на множество секций. В них находились образцы нужного Илюше оружия, а также лежали мешочки с патронами и самое главное – в пирамидке по 10 штук были сложены такие ценные ядра. Вот только этот стеллаж отгораживал мерцающий барьер. И не надо было быть кандидатом магических наук, чтобы понять. Он мало того не пропустит никого чужого, так еще и врубит сигнал тревоги. И что делать? Тем временем гранга проползла вдоль барьера и остановилась напротив нужной ячейки. Чего она там копошится? Стараясь не шуметь, Виза, быстро перебирая лапками и крыльями, спешно карабкалась по черному потолку. О, змеюка вытянула руку и коснулась рукой ячейки барьера. Кольцо на ее руке тут же вспыхнуло, и защитное поле в этом месте пропало. Еще через секунду в ее руках оказалось длинное ружье. Виза приготовилась атаковать, но вместо того, чтобы ползти к выходу, гранга устремилась к расположенному тут же верстаку и, положив на него оружие, принялась с задумчивым видом его измерять. Ага, видно, потеряв патент, пытаются понять принцип работы, чтобы делать или более-менее похожие копии, или приблизить возможность получения второго патента. А еще собрались с кем-то воевать, может и не на государственном уровне, но как ЧВК имени Многоликого точно. А с кем, если не с нами? Надо не забыть рассказать Илюше. А пока, Виза разжала лапки и, расправив крылья, спикировала на пол, а в следующую секунду выросла за спиной гранги в полном комплекте демонических доспехов. Ну как выросла, даже так она была намного ниже своей жертвы. И что с тобой делать, питон-мутант? И самое главное, сколько у тебя, дуры длинной, щитов? Виза посмотрела на кинжалы, зажатые в руках, потом, на стоящую спиной к ней громадину, вздохнула и молча прыгнула. Ладонь заткнула гранги рот, а нож во второй руке вонзился в сраный абсолютный щит. Гранга приглушенно зашипела и, тоже выхватив ножи, принялась лупить висящую на ней девушку. Только лезвие и броня соприкоснулись, как вовсю полетели искры, а скрежет, казалось, стоял на всю фабрику. Но нет, дверь по-прежнему была закрыта. Видимо, комната была звукоизолированной. На, Виза снова вонзила кинжал в абсолютный, мать его, щит. И в этот момент гранга поджала хвост, а потом изо всех сил им оттолкнулась. Сука, пол резко ушел вниз, и Визу хорошенько приложила о потолок. В следующую секунду обе противницы упали на пол. Если ты думаешь, земноводная, что это заставит меня разжать руки, Лезвие сверкнуло и в третий раз отскочило от абсолютного щита. То ты ошибаешься. Гранга снова вскочила и опять поджала хвост, но Виза перехватила руку, задрала ей подбородок до хруста, а потом снова ударила. Да, лезвие с хлюпаньем вошло в горло, и из него хлынула горячая кровь. Виза выкарабкалась из-под поверженной противницы и бросила испуганный взгляд на ее руку. Хвала системе, то кольцо, что открывало стену, было на месте. Виза всегда стеснялась об этом говорить, но она не любила насилие, особенно, когда это касалось разумных. Но она отлично понимала, что иногда других вариантов нет. А когда дело доходило до благополучия Ильи и его империи, у нее просто падала планка и в нее будто кто-то вселялся. Вот и сейчас она даже не успела понять, как сверкнуло лезвие ножа и палец с надетым на него перстнем оказался у нее в руках, а потом сам перстень, на ее пальце. Можно начинать. А нет, ствол тоже нужно прихватить. Девушка подскочила к верстаку и схватила ружье, которое обмерила покойная змеюка. Примерно такое, какое у Илюши уже есть, только какая-то фигня еще сверху вроде прицела, и руны светятся. В хозяйстве пригодится. А теперь, как говорит Илюша, погнали. Виза бросилась к мерцающему барьеру, но тут же остановилась. А еще Илюша говорит думать, перед тем как есть, то есть делать. Когда Гранга использовала кольцо, оно открыло одну ячейку, а не все. Что это значит? Оно не открывает другие, тогда жопа. А если открывает, тогда. Хазе, что тогда? Но в любом случае стоит начать с самого ценного. А самое ценное у нас пушки и ядра. Виза подошла к стеллажу, глубоко вздохнула и протянула руку. Есть. Щит напротив ячейки пропал, и она открылась. Иди к мамочке. Вы получили дальнобойную пушку. Модификация 3.0. Круто. Виза широко улыбнулась и, уже не так опасаясь, коснулась барьера напротив другой пушки. Он исчез. Вы получили дальнобойную пушку. Модификация 2.0. Базовую, то есть модификацию 1.0, не положили. Жмоты. Зато есть две другие пушки. Стволы покороче, но, судя по рунам и каким-то приблудам, тоже модернизированные. Виза быстро сместилась и тут же убедилась в своих предположениях. Вы получили мощную пушку, модификация 3.0. Вы получили мощную пушку, модификация 2.0. Крутяк, теперь ядра. Ух, в каждой ячейке пирамидки по 10 штук. Ну пусть будут сначала воздушные. Мало что в жизни Виза любила больше, чем награды и другую добычу. Особенно теперь, когда не просто смотрела, как их собирает Илья, но и сама могла складывать их в свой инвентарь. Пушечка к пушечке, ядрышко к ядрышку. Воздушных – 10. Теперь водяных – 10. А это какие? О, огненные – тоже 10. И земляные, конечно, не забудем. Даже если не попадется нужный тип монстров, то уж за арканчику таким в лобешник зарядить – самое милое дело. Отлично. Теперь патроны. Вон, мешочки какие большие. Вы получили патроны к огнестрельному оружию. 200 штук. Тип урона – воздушный. Замечательно. А теперь огненные. Виза сунула руку в барьер, и в тот же миг ее пронзило разрядом и откинуло к противоположной стене, а помещение наполнил дикий визг сирены. Марша. Дверь распахнулась, и на пороге появилась стражница. Как же хорошо, что Илюша приволок в Татонг достаточно патронов, и пока он развлекался с Линдой, Виза с кирпичиком на заднем дворе дворца постреляли от души. Под конец ей иногда даже удавалось попадать с 30 метров, а тут всего 3 и такая здоровенная мишень. Виза даже не пыталась встать, в ее руках уже давно было 4-ствольное короткое ружье, и сейчас она нажала на спуск. Громко и бесполезно, сука. Совсем забыла, что если использовать дистанционное оружие, сначала срабатывает щит от дистанционных атак. Гранга тут же шмальнула в ответ, но пули с визгом отлетели от демонского доспеха как горох от стены. Да, заниматься херней можно долго. В руках Визы появились разрывная и дымовая гранаты, что тут же полетели под хвост Гранге. Та отпрянула и потянула за собой дверь, но не успела. Грянули взрывы, и крепкая зачарованная магией створка снова распахнулась. Дым достиг Визы, и она тут же превратилась в мышь. А теперь пора валить. Когда заверещала тревога, я в обличье хоббита крался к окну, которое питомица должна была оставить открытым. Твою мать! Я ускорился и, подпрыгнув, схватился за карниз. Ша-ша-ша-ша-ша-ша. Хор шипящих голосов донесся изнутри, и оттуда же послышалось шуршание множества хваплабр. Вот блин, план с тихим проникновением провалился. Ну и ладно, приступаем к запасному, шухер до небес. Вместо того, чтобы подтягиваться, Я разжал одну руку и принялся швырять внутрь гранаты. Потом спрыгнул вниз и активировал заряды заранее заложенной взрывчатки. К сожалению, я успел установить только две приличные бомбы, но мощные взрывы и самое главное, дымовая составляющая, помогут рассредоточить силы врага. Здание содрогнулось, а я, используя бег в тени, уже ломился к приготовленному для меня запасному входу. Вроде это окно. Я подпрыгнул и получил разрядом по пальцам, а вдобавок, новую волну истеричного визга сигнализации. Не то окно. Я быстро перебежал к соседнему и снова подпрыгнул. На этот раз створка оказалась не заперта, а я протиснулся внутрь и упал прямо между длинными высокими стеллажами за спинами двух гранг. Ша-ша-ша-ша-ша. Удивленно обернулись они, но успели увидеть только мой исчезающий силуэт. Ну и две оставленные гранаты. Бах. Снова всполох пламени и новая порция дыма. И группа из четырех гранг, ползущих навстречу. В моих руках появились две четырехстволки, но, по счастью, сигнал мозга о том, что я затеял какую-то фигню, пришел раньше, чем я нажал на спуск. Че толку палить, если у них все равно щиты, демоны меня еще не видели и, рухнув ничком, я закатился под нижнюю полку ближайшего стеллажа. Хваплобры поравнялись со мной, и я, катнув под них еще два взрывных подарка, выскочил с другой стороны и понесся туда, где находилось главное хранилище. Много не пробежал. Почти сразу спереди грянул залп, и я снова рухнул на прохладный пол. Но стреляли не в меня. Впереди под высоким потолком мелькнула знакомая черная тень, а снизу ее выцеливали не меньше 10 злобно и громко шипящих змеюк. Отозвать питомца в инвентарь. Во, а вот теперь можно и повоевать. Я спрятался за углом и принялся метать дымовые гранаты, и только когда они начали взрываться, подумал, а чего я, собственно, делаю, как там ситуация, взяла чего смогла, Илюша, остальное поле магическим закрыто, доложила, появившись на моем плече, Виза, а еще чего полезное есть тут, кабинеты начальства все пустые, вон там, в конце зала, справа дверь на склад, там полно разных ящиков, думаю, там самые простые ядра, патроны и ружья. Раскидать тех сможешь? Я махнул рукой в сторону мечущихся в дыму шипящих силуэтов. Конечно, Виза тут же сорвалась с моего плеча и исчезла в дыму, а буквально через 2 секунды в сильно увеличенном виде вынырнула из него под самым потолком и тут же обрушилась вниз. Раздались грохот и крики. Ну что ж, будем надеяться, что у некоторых противников щитов больше нет. Пап, там еще куча идет. Можно я? Где? Там в дыму. Ты видишь в дыму? Я теперь вижу тепло. Ничего себе, неплохой апгрейд у малыша. И хорошо, что змеедемоны не хладнокровные. Мочи, есть. Кирпичик тут же засветился зеленым и, сверкнув, исчез в дыму, а через мгновение раздался очередной оглушительный взрыв. Конечно, маленький тролль двигался почти с неуловимой для глаза скоростью, но я готов дворец поставить, что в полете он выставил перед собой каменные руки. Интересно, это ему Виза подсказала или все обладающие сверхспособностями существа двигаются в супермен-стиле? Как бы там ни было, дымом заволокло все и хаос стоял такой, что ни о какой централизованной обороне и речи не шло. Пора начинать. Я превратился в человека и, выхватив меч, ломанулся в сторону нужной двери. Тут же передо мной выросли два силуэта, и оба получили лезвиями по корпусу. И, о чудо, у одного даже не было щитов, а вот у второго были... И я тут же словил ответку копьем в спину. Не обращая внимания на такие мелочи, я, раскидывая гранг, продолжал переть вперед и воткнулся во что-то очень твердое. Я поднял взгляд и увидел 3 горящих красным глаза. Вот и магия трансформации подъехала. Эта мысль мелькнула в голове, пока я катился по полу после встречи с мощным кулаком. В надежде потеряться я вскочил и сразу же отпрыгнул в сторону. Хрен там, из дыма тут же снова появился гигант. И снова мелькнул его кулак. Я поднырнул под удар и активировал таран. Монстр с ревом умчался в туманную даль, а я отмахнулся мечом от выскочившей на меня гранги и рванул дальше. Дым немного рассеялся, пришлось обновить завесу, швырнув еще несколько гранат, в том числе и разрывных. Бам! Нет, это не взрыв, это мой лоб натолкнулся на внезапно выросшую передо мной стену. Такс, а дверь-то где? Где-то справа вроде. Я побеждал вдоль стены и почти сразу нашел ее. Вернее, неожиданно распахнувшаяся прочная створка сама нашла мой многострадальный лоб. Я устоял и, отшвырнув застывшую в проходе змеюку, ввалился на склад. О, ящиков реально полно. Вот только непонятно что и где. Они, конечно, подписаны, но в облике человека вообще ни хрена не прочитать. И что это значит? Правильно, буду грести все подряд. Главное, устроить дымовуху и здесь. Погнали. Ружья, конечно, самые обычные, типа наших арбалетов, зато 300 штук. Мы с Визой и Кирпичиком сидели на полу в арендованном доме и подбивали добычу. Патроны тоже простые. 10, 20, 26 ящиков. Все. В целом, считаю, неплохо сходили. Я тоже считал, что в целом неплохо. Попались даже детали и ингредиенты с пометкой «очень редкие». Но самую ценную добычу все равно принесла именно питомица. 4 пушки и 40 ядер. И нет никаких сомнений в том, что все это пригодится совсем скоро. Ну что, Илюша? Виза откинула упавшую на лицо челку и подняла на меня оранжевые глаза. Даже если найдутся сторонние дела, придется на них забить. 2 дня осталось. Ага, я взял с глиняной тарелки последний кусок кролика, а саму посуду протянул Кирпичику. Я наел, начал было малыш, но, перехватив взгляд мамы Визы, взял ее и надкусил с самого краешка. Что, думаешь, реально все соберутся? Снова заговорила подруга. Многоликие-то? Да, да соберутся, куда денутся. Это будет феерично. Губы Визы тронула ухмылка, которую, кроме как кровожадной, назвать по-другому было нельзя. Козлина Заркан, куча многоликих и еще хрен знает кого, в одном месте. Это наш звездный час. Не боишься? Я удивленно поднял бровь. А ты? Я нет, но это мой путь. В смысле? Пальчик с острым ноготком ткнул мне в грудь. Ты че тут один избранный, что ли? Ну, а вот и хрен. Забыл, благодаря кому ты еще жив. Ладно, ладно. Я примирительно улыбнулся и, наполнив бокал вином, протянул его Визе. Давай за наш успех. То-то же. Виза приняла бокал и осторожно понюхала. Может, кровище лучше? Ты же пробовала. Ну да, не зашло. Ай, ладно. Она подняла бокал. За победу. За нашу победу. Усмехнулся я и залпом опустошил свою кружку. Признаться, меня самого утомило это долгое прелюдия. Да и давило осознание того, что Шринант активно собирает армию, а где-то совсем рядом бегает и непонятно что делает Заркан с Гринтохортом. Пора уже получить эту корону и разделаться с этим гадом. Глава 4. До главного города я летел. Сначала ночью, и это было очень кайфово. Как оказалось, толщина покрывающего континент тумана всего 200 метров, а вот над ним.